Большинство политиков не станут рисковать своей карьерой ради животных. Во-первых, они считают, что дело того не стоит. Во-вторых, они смотрят на борцов за охрану животных с таким же пренебрежением, как на какую-нибудь старую деву, причитающую над любимым мопсиком. В Новой Зеландии не кто-нибудь, а министр, член правительства, заявил мне, что никакой беды не случится, если какие-то альбатросы покинут свое гнездовье. Дескать, остров, где они обосновались, лежит так далеко, что люди, интересующиеся альбатросами, все равно туда не доберутся. Так стоит ли беспокоиться? Я ответил, что в Европе есть немало картин и скульптур, которые мне вряд ли доведется увидеть, однако я не стану на этом основании предлагать, чтобы их уничтожили. Если государственные деятели рассуждают так, на что надеяться борцам за охрану животных? Кто-нибудь скажет самоуспокоенно, но ведь есть большие национальные парки, там дикие животные в полной безопасности. Мало кто осознает, что большинство национальных парков отнюдь не являются неприкосновенными. Стоит обнаружить на их территориях золото или олово, или алмазы, как государство сразу разрешит производить горные работы. И что останется тогда от заповедника? Это не ложная тревога. Такие вещи случаются. Как раз сейчас, когда я пишу эти строки, в Новой Зеландии собираются заложить рудники на острове, который считается одним из важнейших заповедников в стране, последним убежищем уникальных видов птиц. Есть много мест, где животный мир — чисто бумажная защита, неосуществляемая на деле, по той простой причине, что либо из-за равнодушия, либо из-за отсутствия средств не создан аппарат для претворения запрета в жизнь. А это все равно, что говорить: «Не смейте убивать соседа! Если же вы это сделаете, мы не сможем вам помешать, потому что у нас нет полиции». В последнее время люди постепенно начинают осознавать, как важно охранять диких животных и их среду обитания. Поздновато спохватились. Ведь многих видов, их перечень составляет два пухлых тома, уже нет. А в целом ряде случаев численность вида сведена до такого минимума, что нужны поистине героические усилия, чтобы спасти его. Всю жизнь меня чрезвычайно заботит эта проблема. По-моему, во многих случаях, если принять надлежащие меры, можно сохранить животное в его природной среде. Но часто это оказывается невозможным, во всяком случае, пока. Убедительным примером может служить бескрылый пастушок острова Inaccessible в архипелаге Тристан-да-Кунья. Эта крохотная птица обитает только на названном острове, вся площадь которого около 10 квадратных километров. Ее нет больше нигде в мире. Формально она строго охраняется, и это превосходно. Но один мой друг-орнитолог, служащий на флоте, заходил со своим эсминцем на Тристан-де-Кунья, и среди различных сувениров, предложенных местными жителями морякам, он увидел неряшливо сделанные чучела бескрылых пастушков. Если учесть, что вся популяция этих птиц исчисляется несколькими сотнями, остров больше просто не прокормит. Представляете себе, какой ущерб приносит такая расправа? На островах Тристан-да-Кунья нет никаких инспекторов, которые охраняли бы бескрылого пастушка, да их там и держать непрактично. Между тем, стоит случайно завести на этот клочок суши крыс или свиней, или кошек, или кого-нибудь из приспешников человека, и бескрылый пастушок может исчезнуть в несколько недель или месяцев, как исчез дронт. Вот вам проблема. Как спасти такого пастушка? Допустим, остров объявит заповедником, но крысы, свиньи и кошки могут об этом и не узнать. И если не будет наблюдения, а на это нужны деньги, никто не поручится, что заповедник не окажется еще одним бумажным мероприятием. Нет. Чтобы спасти пастушка, ему нужно предоставить надежное убежище в таком месте, где он сможет жить и плодиться, не опасаясь четвероногих и двуногих хищников. Случай с бескрылым пастушком не единственный. В мире насчитываются тысячи видов, которым грозит та же участь. В одном месте уничтожается среда, в другом месте люди истребляют само животное столь безжалостно, что воспроизведение не покрывает убыль, А то и просто в стране, где обитают такие виды, никогда не слышали об охране животных, и людям на это наплевать.